Превращение. «Ну и запах тут», — подумал Роквелл. «От Макгайра несет пивом, от Хартли усталой и давно не мытой плотью, но хуже всего острый, будто от насекомого, запах, исходящий от Смита, чье обнаженное тело, обтянутое зеленой кожей, застыло на столе. И ко всему еще тянет бензином и смазкой от непонятного механизма, поблескивающего в углу тесной комнатушки. Этот Смит уже труп. Роквелл с досадой поднялся, спрятал стетоскоп. Мне надо вернуться в госпиталь. Война, работа по горло, сам понимаешь, Хартли. Смит мертв уже 8 часов. Если хочешь еще что-то выяснить, вызови прозектора, пускай вскроют». Он не договорил. Хартли поднял руку. Костлявый, трясущейся рукой показал на тело Смита, на тело, сплошь покрытое жесткой зеленой скорлупой. «Возьми стетоскоп, Роквелл, и послушай еще раз. Еще только раз, пожалуйста». Роквелл хотел было отказаться, но раздумал. Снова сел и достал стетоскоп. «Собратьям врачам надо уступать». Прижимаешь стетоскоп к зеленому окоченелому телу, притворяешься, будто слушаешь. Тесная полутемная комнатушка вокруг него взорвалась. Взорвалась единственным зеленым холодным содроганием, словно по барабанным перепонкам ударили кулаки. Его ударило, и пальцы сами собой отдернулись от распростертого тела. Он услышал дрожь жизни. В глубине этого темного тела один только раз ударило сердце, будто отдалось далекое эхо в морской пучине. Смит мертв, не дышит, закостенел. Но внутри этой мумии сердце живет. Живет, встрепенулось, будто еще нерожденный младенец. Пальцы Роквелла, искусные пальцы хирурга, старательно ощупывают мумию. Он наклонил голову. В неярком свете волосы кажутся совсем темными, кое-где поблескивает седина. Славное лицо, открытое, спокойное. Ему около 35. Он слушает опять и опять. На гладко выбритых щеках проступает холодный пот. Невозможно поверить такой работе сердца. Один удар за 35 секунд. А дыхание Смита... Как этому поверить? Один вздох за 4 минуты. Движение грудной клетки неуловимо. Ну а температура? 60. Хартли засмеялся. «Не очень-то приятный смех. Больше похожий на заблудшее эхо», — сказал устало. «Он жив. Да, жив». Несколько раз он меня едва не одурачил. Я вводил ему адреналин, пытался ускорить пульс, но это не помогало. Уже 3 месяца он в таком состоянии. Больше я не в силах это скрывать. Поэтому я тебе и позвонил, Роквелл. Он... Это что-то противоестественное. Да, это просто невозможно. И как раз поэтому Роквелла охватило непонятное волнение. Он попытался поднять веки Смита. Безуспешно. Их затянуло кожей, и губы срослись, и ноздри... Воздуху нет доступа, и все-таки он дышит. Роквелл и сам не узнал своего голоса, выронил стетоскоп, поднял и тут заметил, как дрожат руки. Хартли встал над столом, высокий, тощий, измученный. «Смит совсем не хотел, чтобы я тебя вызвал, а я не послушался. Смит предупредил, чтобы я тебя не вызывал. Всего час назад». Темные глаза Роквелла вспыхнули, округлились от изумления. «Как он мог предупредить? Он же недвижим!» Исхудалое лицо Хартли, заострившиеся черты, упрямый подбородок, сощуренные в щелку глаза, болезненно передернулись. «Смит думает. Я знаю его мысли. Он боится, как бы ты его ни разоблачил. Он меня ненавидит. За что? Я хочу его убить, вот за что. Смотри!» Он неуклюже полез в карман своего мятого, покрытого пятнами пиджака, вытащил блеснувший враненой сталью револьвер. «На, Мерфи! Возьми, пока я не продырявил этот гнусный полутруп». Макгайр попятился, на круглом красном лице испуг. «Терпеть не могу оружие. Возьми ты, Роквелл». Роквелл приказал резко, голосом беспощадным, как скальпель. «Убери револьвер, Хартли. Ты 3 месяца проторчал возле этого больного, вот и дошел до психического срыва. Выспись, это помогает». Он провел языком по пересохшим губам. «Что за болезнь?» — подхватил Смит. Хартли пошатнулся, пошевелил непослушными губами. «Засыпает стоя», — понял Роквелл. Не сразу Хартли удалось выговорить. «Он не болен. Не знаю, что это такое, только я на него зол, как мальчишка злится, когда в семье родился еще ребенок. Он не такой. Неправильный. Помоги мне. Ты мне поможешь, а?»